Поэтому, поняв сейчас, что все это хотят у нее отнять, она мигом соскользнула с подлокотника и, спрятав голову на коленях у отца, закричала: «Батюшка, батюшка, я буду плакать!» Юран любил ее, видно, больше всего на свете. С нежностью положил он руку на голову дочери. На его лице не отразилось ни досады, ни гнева. Одна только печаль. Збышка тем временем оправился и сказал: «Как же так? Значит, вы хотите воспротивиться воле Божьей?» «Коли будет на то воля Божья», — ответил ему Юранд, — «да ну все будет твоею. Но я на это не могу дать своего согласия, и рад бы дать. Да не могу». С этими словами Юранд поднял Данусю и, взяв ее на руки, направился было к двери. Но когда Збышка хотел преградить ему дорогу, он задержался на минуту и сказал: «Я не буду на тебя в обиде за рыцарскую службу, но больше ни о чем меня не выпытывай». И вышел вон. Однако на другой день Юранд не сторонился Збышка и не мешал ему оказывать Данусе в пути всякие услуги, которые тот, как рыцарь, должен был ей оказывать. Как ни огорчен был Збышка, он все же заметил, что угрюмый пан из Спыхова поглядывает на него с благосклонностью и даже как будто сожалеет о том, что вынужден был дать ему столь жестокий ответ. По дороге молодой шляхтич не раз пытался приблизиться к Юранду и завязать с ним разговор. После выезда из Кракова это легко было сделать, так как оба они сопровождали княгиню верхом. Юранд, который обычно был молчалив, со Збышком беседовал довольно охотно. Но как только тот делал попытку узнать, какое же препятствие встало между ним и Данусей, внезапно обрывал разговор и снова становился угрюм. Збышка подумал, не знает ли об этом во всем княгиня, и, улучив удобную минуту, попробовал расспросить ее. Но и она не могла много ему рассказать. «Какая-то тайна тут скрыта», — заметила она. «Мне сам Юран сказал об этом, но просил ни о чем не выпытывать. Должно быть, он связан какой-то клятвой. Это бывает. Бог даст, со временем все разъяснится. Мне без нее жить на свете все равно, что псу на привязи. Или медведю в яме», — сказал Збышка. «Ни тебе радости, ни утешения. Одна тоска да печаль. Уж лучше мне было пойти с князем Витовтом. Пусть бы меня там татары убили. Но ведь мне сперва надо дядю отвезти домой, а потом, как я обещал, павлиньи чубы сорвать у немцев с голов. Может, убьют меня при этом? Ну да, оно и лучше было бы, чем смотреть, как другой возьмет Дануську». Княгиня подняла на него свои добрые голубые глаза и спросила с некоторым удивлением: «Да неужто ты бы допустил до этого?» «Я-то? Да покуда я жив, этому не бывать. Разве рука отсохнет и не сможет держать секиру? Вот видишь». «Да, но как же мне против воли родительской ее взять?» Будто про себя княгиня молвила: «Господи, всякое бывает». А потом Збышку сказала: «Да разве воля Божья не выше родительской?» «А что сказал Юранд?» «Коли будет на то воля Божья, — сказал он, — быть ей за Збышком». «Он и мне это говорил», — воскликнул Збышка. «Коли будет на то воля Божья, — сказал, — быть ей за тобою». «Вот видишь, при ваших милостях, вельможная пани, одно у меня утешение. Мною ты не обижен, а Дануська тебе будет верна. Еще вчера я ее спрашивала, будешь ли, Дануська, Збышку верна. А она мне отвечает: ни ему, так никому не достанусь. Молода зелена, но ежели даст слово, то сдержит. Шляхтянка она, не какая-нибудь приблуда. И мать у нее такая была». «Дай-то Бог», — сказал Збышка. «Но только помни, и ты сдержи свое слово, а то ваш брат такой обещается верно любить, смотришь, а уж липнет к другой».